15:30, 18:53. Алло, Федя, ты в магазин не ходил еще? Ну и хорошо. Не ходи никуда. Я сама сегодня должна закупки сделать. Я тут грибов насобирала. Буду пирожки печь. Клава то и дело оглядывалась по сторонам, все время боясь, что пока она будет разговаривать по телефону, у нее стянут из сумки кошелек. Странное дело. Вроде следователь, а воров боится. Одно слово — вокзал. Нет, в прокуратуре грибы выращивать не стали. Я в лесу набрала. Ездили тут по делу. Видишь, работа в прокуратуре тоже приносит свои плоды. Вареники? А я обещала. Ну что ж, значит, будут и вареники. Игорь стоял невдалеке и неловко переминался с ноги на ногу. Почему-то всегда жутко нервничал, когда она разговаривала с мужем. «Быстро-быстро поскакали!» Клава схватила Игоря под локоть и потащила ко входу в метро. «Мне еще запрос написать нужно по 8-му продмагу и послать в Кимры». Все эти запросы как раз касались того самого «Мерседеса». Сначала был взрыв в машине, здорово рвануло, и всех, кто в ней сидел, в клочки разнесло. Клавде это дело поручили, поскольку она по убийствам. Но шумный террористический акт оказался обыкновенной мафиозной разборкой. Концы вывели на колбасных предпринимателей из славного города Кимры. Клавдия и Игорь увязли в бухгалтерских бумагах. Но беда была еще и в том, что Веня Лакшин так художественно снял взорванный «Мерседес», что взрывотехники отказались делать экспертизу. А самое печальное, что «Мерседес» этот уже не получалось переснять. Его куда-то свезли, Москва чистоту любит. «Хотите мороженого, Клавдия Васильевна?» Игорь попытался остановиться у лотка. «Ну, прямо как маленькой!» — хихикнула она. «Я большой!» — буркнул он и покраснел. «Просто жарко!» Игорь замолчал и уставился в свои анекдоты. «Какой-то он странный временами бывает, чудной какой-то. На Макса немножко похож, уши тоже торчат, и словечки те же, только Макс повиднее будет. Девки, наверное, так и вьются, вон домой за полночь является. За Игорем так вряд ли будут виться, хотя кто его знает. Черепец вон, какой шпындик, а бабы к нему летят, как на мед. Клава бы к такому бегать не стала. Лысый, плюгавый, злой. Понятно, если бы еще машина какая шикарная, или там в доме всего полно, так нет ведь. А девицы все на машинах. Странно, как будто подхватил ее мысль Игорь. Они все на одинаковых тачках к нему ездили. Хотя, может быть, напутали бабульки. «Потом, не здесь», — оборвала Клава. «Профессиональная привычка — не разговаривать о работе в общественном транспорте». Хотя он это правильно заметил. У всех одна марка машин. Если только действительно старушки не напутали, напутали же про собачку, хотя машина не собака. «Вон у соседей тоже бутылек живет. Веселый такой, приветливый. Все в лифте гадил. Как гадить перестал? Даже решили, что сдох. А прошлого дня гулял себе во дворе с хозяйкой. Отучили просто. Но машина не пуделек, ее спутать нельзя, тем более в деревне». «Выходить!» Игорь вежливо тронул ее за плечо. «Да-да. Эх, машина, машина. Скорее бы Федя свою починил. А то все свободные деньги на этот драндулет, колготок лишнюю пару не купишь». «Который час?» — спросила она на улице. «15:50». Игорь глянул на часы. «Хоть бы додумались в холодильник заглянуть, а то будут сидеть голодные». «Дежкина, не рано на работу?» — пошутил вахтер. «А ты чего тут скучаешь? Шел бы себе домой футбол смотреть. Тут воровать нечего». Она сунула пропуск в сумку. Вот и я говорю, что обрадовался было вахтер, что хоть с кем-то может перекинуться парой слов. Но Клавдия Васильевна уже зашагала по коридору к своему кабинету. Игорь послушно бежал рядом. «Дежкина, там на втором этаже распродажа!» — закричал кто-то ей в спину. «Распродажа? Нет более верного способа сорвать рабочий день в каком-нибудь учреждении, чем устроить в нем пусть даже самую никчемную распродажу. Это будет лихорадить работников с утра до вечера. На таких распродажах покупают даже то, что в магазине никогда не купят. Еще бы, прямо под носом, идти никуда не надо, да еще с 2% скидкой». Клава, конечно, резко затормозила и сунула Игорю в руки все пакеты, сумки, папки. Только кошелек выдернула. «Ты иди, а я скоренько, только посмотрю, что там». В голове крутилось. Феде рубашку бы неплохо. Ленка встречи просила. Правда, может подождать. Макс трусы все износил. Пары 2-3 не помешают. Нет, колготки подождут. У меня еще старые не сносились. Что еще? Ах да, блин, да нет. И Клавдия, забыв о том, что весь день мысль о безработице, а стало быть, безденежье, сжимала ее решимостью жить экономней, помчалась вверх по лестнице, перепрыгивая через 2 ступеньки к распродаже. Народу было немного, и то в основном женщины. На 3 столах был разложен товар, духи, лак для ногтей и помада. Были еще модные зимние шляпки, но кому они сейчас нужны летом-то? Ни трусов, ни стречей, ни рубашек не было, были, правда, колготки. Быстрым наметанным глазом Клава пробежалась по ассортименту. «Ага, мне 1 блинданет, а это что?» Продавщица, молоденькая накрашенная девица, ухмыльнулась, смерив взглядом тетку. «Краска для волос. Всех цветов и оттенков, экологически чистые и совершенно безвредные. И если вы захотите перекрасить волосы, допустим, в черный цвет, то вам всего лишь нет, спасибо». Клава сунула пасту в карман и грустно вздохнула. «Всегда хотела быть жгучей брюнеткой». Но к этому еще неплохо бы 10 годков скинуть. Ноги подлиннее, и талию потоньше, да и Федя не поймет. Окраски было действительно много, сортов 20, и все какие-то естественные, как у людей, не то что родная отечественная хна, от которой волосы красные, как утренняя заря.